утверждает, что видел. Пейдж с тревогой заметил, что доктор Фелл выглядит довольно бледным. Он очень медленно поднялся, возвысившись над всеми, и указал на дверь. — Вот он, мистер Уэлкин, — ответил он. — Стоит перед вами, спросите его. Все оглянулись. Никто не заметил, как долго Уэлкин стоял в дверях. На его всегда безукоризненно выбритом ангелоподобном лице читалось беспокойство. Уэлкин вытянул нижнюю губу. — А-а-а! — протянул он, откашлившись. — Говорите же, — прогремел доктор Фелл. — Вы слышали, что я сказал? — Теперь говорите вы. — Вы уверены, что видели что-то, глядящее на вас? — Я думал, — замялся Уэлкин. — Да, я... господа, — он помолчал. — Я бы хотел, чтобы вы мысленно вернулись во вчерашний день. Вы все поднялись на чердак, а потом мне рассказали, что там мы нашли какие-то любопытные предметы, которые нашел доктор Фелл. К сожалению, я с вами туда не ходил, я не видел этих вещей до сегодняшнего дня. Я говорю о черной маске Януса, которую нашли там, в деревянной коробке. Он снова откашлялся. — Это заговор! — заявил Барроуз, быстро летя головой направо и налево. — Вы не выйдете сухим из воды. Это все умышленный наговор, и все вы в нем. — Пожалуйста, дайте мне договорить, сэр! — резко возразил Уэлкин. — Я сказал, что увидел что-то или кого-то, глядящего на меня через нижнее стекло двери. — Теперь я знаю, что это было. Это была маска Януса. Я сразу же узнал ее, когда увидел. Мне приходит в голову, что несчастная леди Фарнли, чтобы доказать мне, что в саду действительно кто-то был, просто привязала эту маску на другой конец лески и спустила ее вниз. К сожалению, она спустила ее слишком низко, так что... Тут, наконец, заговорил Ноулс. Он подошел к столу и положил на него руки. — Это наглая ложь, — сказал Ноулс. «Правильно!» — поддержал его Бороз. «Все это ложь, ложь и ложь. Все вы в этом замешаны. Вы все ополчились против нее. Вот что, никто из вас не даст ей шанса. Ну, что из того, если она немножко взбалмошна? Что из того, что она читала книги и, может быть, флиртовала с молодыми людьми? Они же все дети!» Она не хотела никому причинить вреда, она ничего плохого не хотела, и вы ее не повесите. Я позабочусь о том, чтобы никто не причинил вреда моей маленькой леди. Вот что я сделаю. Его голос сорвался на крик, слезы текли по щекам, и он погрозил им пальцем. Я покажу вам. Грош цена вашим великим идеям и вашим великим догадкам. Она не убивала этого сумасшедшего, безумного нищего, который пришел сюда и выдавал себя за мистера Джонни. Тоже мне мистер Джонни. Этот нищий Фарнли — это ничтожество. Она его не убивала. Нет, никогда. Я могу это доказать. Фелл подошел к Ноулзу и положил руку на его плечо. — Я знаю, что она не убивала, — мягко произнес он. Ноулз бросил на него непонимающий, безумный взгляд. — Вы хотите сказать, — воскликнул Барроуз, — что сидели здесь и рассказывали нам всякие небылицы только потому... — А вы думаете, мне нравится это занятие? — прервал его доктор Фелл. «Вы думаете, мне нравится хоть одно слово, которое я сказал? Все, что я рассказал вам об этой женщине, ее собственном культе ведьмы, отношение к Сфарнли — чистая правда. Она вдохновила убийцу и помогла ему. Только она не убивала своего мужа. Она не сталкивала куклу и не была в саду в момент убийства. Но...» Его рука сжала плечо Ноулза. — Вы знаете закон. Вы знаете, как он действует и как может раздавить человека. Я запустил этот механизм, и леди Фарнли будет висеть выше, чем Натан Хейман, если вы не скажете правду. Вы знаете, кто совершил убийство? — Конечно, знаю, — огрызнулся Ноулс. — Еще бы мне не знать. — И кто же это? —